Хаем. Яруаши опустил руку и задумчиво посмотрел на Конан, поглаживая подбородок, а затем вновь поднял руку и снял фуиндзюцу. Вслед за этим с кончиков его пальцев сорвались новые символы. После установки нового фуиндзюцу, лицо Конан побледнело, она испуганно отступила на пару шагов, чувствуя, что не может открыть рот. Фух, Яруаши расслабленно взмахнул рукой, и в тело Конан вновь устремилась россыпь сложных черных символов, снявшая только что установленное фуиндзюцу. После последовательного использования на Конан нескольких типов фуиндзюцу, Яруаши понял, что теперь это действительно стало очень просто для него, достаточно лишь детально запомнить технику, для дальнейшего ее использования. Ах-ах, Конан села на пол, грудь учащенно вздымалась, с ее лба стекали капли пота, казалось, даже вся одежда была пропитана им. Среди фуиндзюцу, примененных Яруаши, присутствовали даже печати, способные воздействовать на душу и контролировать сознание. Это дошло до такой степени, что сейчас Конан безвольно осела на пол в недоумении, вообще не понимая, что происходит вокруг. Яруаши не стал продолжать, вместо этого он схватил правой рукой пустой воздух и притянул Конан при помощи Баншоа Тиньин, развеял ранее установленное фуиндзюцу и влил в ее тело чакру шести путей. Чакра шести путей быстро пронеслась по телу Конан, полностью устраняя различные побочные эффекты и последствия, вызванные установкой фуиндзюцу, в том числе и на духовном уровне. Ты, придя в сознание, Конан испуганно отшатнулась на пару шагов. Яруаши опустил руку, сел за стол и расслабленно откинулся на спинку кресла. Не нужно так смотреть на меня, я просто экспериментировал с некоторыми методами фуин и не делал ничего такого. Ах да, я снял ту печать, подавлявшую большую часть твоей чакры. Первые слова Яруаши заставили Конан вздрогнуть, но последние сильно ошеломили. Ты доверяешь мне? Ты уже провела в Канохе достаточно времени, пришло время перейти от шиноби-стажера к официальному шиноби Канохе. Яруаши улыбнулся. На самом деле, он убрал фуиндзюцу, сдерживающий Конан, потому что теперь она не сможет создать никаких волн в Канохе. Хотя после освобождения от фуиндзюцу Конан достигла уровня Каге, казалось, став довольно сильным шиноби, но на самом деле, у нее нет практически никаких шансов победить даже его теневого клона. И это было не единственной причиной освобождения Конан от фуиндзюцу. Яруаши надеялся, что Конан выманит Нагата. Без поддержки Учихи Обито, у Нагата больше не будет шанса сбежать, в случае столкновения с Яруаши. Так что он освободил Конан от фуиндзюцу, надеясь, что она выйдет на Нагата. Если они начнут активно контактировать, это не сможет ускользнуть от глаз Яруаши. Вдобавок, Яруаши оставил печать Хирайшина на теле Конан. Хотя он, как и раньше, не очень хорош в пространственных ниндзюцу, но после пробуждения Тенсигана, он стал способен свободно ориентироваться в гораздо большем количестве печати Хирайшина, не ограничиваясь неловким однозначным числом. Именно из-за того, что теперь восприятие и распознавание пространственных печатей дается значительно проще, Яруаши осмелился оставить печати Хирайшина на телах Мии и Конан. «Благодарю». Конан помолчала некоторое время, а потом поклонилась. Изначально у нее не было большой ненависти к Конохе или Яруаши, а это время жизни в Конохе было намного более легким и приятным, чем годы, проведенные в стране дождя. Кроме того, став пятым Хокаге, Яруаши быстро уничтожил всю тьму Конохи. Теперь Коноха давала ощущение процветания и благополучия, даже по ночам практически не происходило ничего темного и незаконного, скорее наоборот, появилось несколько улиц, на которых процветала ночная жизнь и царила атмосфера веселья. Конечно, все это связано с гигантским лисом, валяющимся на поляне за пределами Конохи. Из-за его присутствия практически никто не осмеливается совершать преступления. Теперь даже клановые противоречия не решаются тихо в тени, а вместо этого обо всем сразу же сообщается Яруаши. В конце концов никто не хочет столкнуться с гневом Кьюби. Добро пожаловать. Яруаши улыбнулся, взял чашку и поставил ее на край стола. Кстати, налей мне чашечку чая. Конан взяла чашку, налила чая и с улыбкой вернула ее на стол. Яруаши взял чашку и сделал глоток чая, продолжая изучать свиток печатей. Большая часть ниндзюцу свитка печати не имела для него никакого значения, но всегда есть вероятность натолкнуться на особенную и полезную технику, вроде Хирайшина. Эдатинси. Вскоре Яруаши добрался до Эдатинси. Его взгляд сразу же стал довольно серьезным. После тщательного изучения, Яруаши покачал головой. Второй Хокаге и правда создал очень хлопотное дзюцу. Как и сказал Рачимару, применить Идатинсини намного сложнее, чем любое другое киндзюцу. Побочные эффекты и дефекты данного киндзюцу не оказывают никакого прямого влияния на самого пользователя. Вместо этого, если призываемая цель окажется слишком сильна, то она может выйти из-под контроля или даже разорвать контракт призыва, начав свободно перемещаться и действовать по своей воле. Это киндзюцу способно погрузить мир шиноби в хаос, и в оригинальном сюжете это действительно произошло. Глава 245. Просьба о помощи. Одним из самых возмутительных аспектов Идатинси является то, что даже если призвать большое количество мертвецов, это не окажет на пользователя большой нагрузки или какого-либо другого негативного влияния. Разве это не слишком извращенная техника? К счастью, у Идатинси есть одно ограничение, касающееся его точности. Обычный шиноби, владеющий данным киндзюцу на хорошем уровне, в лучшем случае сможет воспроизвести максимум десятую часть пиковой силы мертвеца. Это киндзюцу, разрушающее границу между жизнью и смертью, на самом деле, имеет потенциал даровать бессмертие. Орочимару мог бы перейти в состояние Идатинси и больше никогда не заботиться об замене тела. Мудрец шести путей и Хамура Ацуцуки тоже существуют в подобном состоянии. После достижения уровня шести путей, душа человека обретает способность стереть грань между жизнью и смертью. Не существует идеального способа решения. Яруаши погрузился в задумчивость. Чтобы полностью заблокировать и ликвидировать Идатинси, он должен отделить мир шиноби от чистого мира таким образом, чтобы души больше не могли возвращаться в мир живых. Но это чрезвычайно трудная задача. Не говоря об присутствии мудреца шести путей и Хамура Ацуцуки, даже если бы их не было, отделение двух миров – это не то, на что он сейчас способен. Для этого необходимо иметь, как минимум, силу пиковой Кагуи, на четвертом или даже пятом этапе уровня шести путей. Забудь. После некоторых исследований и осознания, что в данный момент нет эффективного способа заблокировать Идатинси, Яруаши покачал головой и отбросил эту идею. Как раз в этот момент в кабинет вошел Шикаку Нара, лорд Хокаге. Шикаку подошел к столу Яруаши с пачкой документов в руках, собираясь отчитаться перед ним об нынешнем состоянии Конохи. Яруаши отложил свиток печати в сторону и улыбнулся Шикаку. «Давно не виделись, это отчет о последних событиях, для начала присядь». «Да, лорд Хокаге». Шикаку кивнул, но не сел, вместо этого он положил документы на стол и начал отчет. Доклад состоял из нескольких основных частей, одна из которых касалась требования Яруаши вложить большие объемы средств в образование шиноби Конохи. Другая касалась положения дел в стране дождя. Ситуация полностью стабилизировалась и не происходило ничего неожиданного. Шикаку также спросил, стоит ли начинать постепенно возвращать шиноби Конохи, дислоцирующихся в стране дождя. Можно. Яруаши задумался и кивнул. Страна дождя полностью взята под контроль и было завербовано достаточное количество шинобиами, так что теперь нет никакой необходимости в нахождении там 6000 шиноби Конохи, что несет большую нагрузку на экономику. Шиноби, размещенные в стране дождя, не могут обеспечивать себя за счет регулярного выполнения миссий, а выполняют задачу Конохи и обеспечиваются напрямую из казны деревни. Это также является причиной того, почему мировые войны не заходят слишком далеко. Каждому шиноби нужны деньги. Если шиноби будут постоянно выполнять прямые задачи деревни, при этом не получая соответствующего вознаграждения, неизбежно возникнет недовольство. В конце концов, большинству шиноби нужно кормить семью, а в Конохе не так уж и много семей, полностью состоящих из шиноби. Большинство детей не обладает достаточным талантом для поступления в Академию шиноби. Дети генинов или чуунинов не обязательно имеют квалификацию стать шиноби. Верните 4000 шиноби небольшими партиями и оставьте 2000 для контроля ситуации. Яруаши задумался и сказал. Шикаку кивнул и продолжил. Город королевства Роурен, сотрудничающий с нами, запросил поддержку из-за проблем с водой. Подавляющая часть их рабочих ресурсов брошена на транспортировку воды. Сейчас ситуация довольно плачевна. Я лично разберусь с этим. Яруаши махнул рукой. Скорее всего, это произошло из-за того, что в прошлом он поглотил жилу дракона. Лишившись жилы дракона, Роурен потерял возможность извлекать воду глубоко из-под земли. Если бы Сара не стала шиноби и не вырастила группу шиноби, то даже просто выживать в пустыне было бы чрезвычайно сложной задачей. Эта проблема, должно быть, существовала довольно давно, но Сара никогда не обращалась к нему. Яруаши догадывается, что она просто не хочет доставлять ему лишние неприятности, и обратилась за помощью к Канахи только когда не было другого выбора. Ах, слишком усердно поддерживать сильный и независимый образ тоже не очень хорошо. Яруаши рассмеялся в сердце. Шикаку продолжил отчитываться перед Яруаши. Что касается формирования теневых стражей, Учиха, Хьюга, Нара, Яманака, Акимичи, Сарутоби, Инузука, Абураме. Все вышеперечисленные кланы готовы участвовать в формировании этого отдела и предоставить свои силы. С первого взгляда можно понять, что теневые стражи займут место предыдущего Анбу, став личной силой Яруаши, поэтому большие кланы, естественно, не отказались от участия в формировании данного отдела и размещения там своих людей. Если член клана войдет в состав теневых стражей, то клан сможет заранее узнавать об некоторых намерениях пятого Хокаге и об шагах, которые он собирается предпринять. Если какой-то клан будет полностью отстранен от теневых стражей, то это будет означать недоверие Хокаге и, конечно же, вызовет сильное беспокойство. Еще рано. Яруаши посмотрел на Шикаку и покачал головой. Не стоит спешить, я планирую отбирать и готовить молодых выпускников Академии, нет необходимости забирать у кланов элитных шиноби. Шикаку кивнул. И последнее, лорд Хокаге, по поводу ситуации с Киригакури нужно ли обращать на это внимание? Нет. Яруаши махнул рукой. Я случайно тяжело ранил четвертого Мизукаге, так что они не осмелятся ничего предпринять, выплата военных репараций должна пройти гладко. Услышав эти слова, Шикаку некоторое время странно смотрел на Яруаши. Случайно тяжело ранил четвертого Мизукаге, а потом договорился об выплате огромных военных репараций. Самым удивительным было то, что Кири действительно согласилась на это требование. Шикаку было очень интересно, что именно пятый Хокаге сделал в Киригакуре. Это определенно не похоже на что-то случайное. Хорошо, лорд Хокаге, я понял. Шикаку кивнул. Тогда я отправлю кого-нибудь в Кири, чтобы получить выплату в соответствии с заключенным вами договором. Ах, чуть не забыл. Старшая Цунади на днях одолжила 20 миллионов рё из казны. Она сказала, что это было вашей волей, лорд Хокаге. Яруаши. А что сразу не 100? Яруаши посмотрел на Шикаку. Где она? КХМ. Он неловко закашлялся и сказал, старшая Цунади несколько дней назад покинула Канаху. На самом деле он догадывался, что Цунади брала средства без разрешения пятого Хокаге, но она является одной из легендарных саннинов и учительницей Яруаши. Вдобавок за время своего нахождения в Канахе она оказала огромную помощь, наставляя ирьонинов в медицинском отделе, и сумма была не чрезмерной. Немного подумав об этом, Шикаку решил одолжить средства. В любом случае, Цунади ссылалась на Яруаши, так что это не его дело и не его просчет. Забудь. Пусть это будет ее зарплатой. На мгновение у Яруаши появилось желание издать приказ вернуть Цунади в Канаху, но в итоге он беспомощно вздохнул. Если что-то подобное повторится, то для начала сообщи мне. Есть. Шикаку решительно принял приказ. Яруаши посмотрел на него и сказал, на этом все, тогда можешь быть свободен. Да. Шикаку кивнул и покинул кабинет. Яруаши откинулся на спинку кресла, размышляя о том, что в следующий раз, когда Цунади вновь захочет взять деньги в долг, они должны подписать договор. Тогда она точно навсегда останется в Канахе и позабудет об свободе. Глава 246. Бог Шиноби. На вершине высокой башни на окраине Роурена стояла Сара. Она была одета в темно-малиновое короткое платье, совсем не соответствующее образу королевы. Тонкая талия обернута широким черным поясом, рыжие волосы развивались на ветру, а тонкие белые ноги, казалось, не имеющие большой силы, твердо стояли на краю высокой платформы. В этот момент 19-летняя Сара невольно в полной мере демонстрировала свою красоту. Она пристально смотрела вдаль. В глазах мелькало сильное беспокойство. Вдалеке виднелся бушующий песок, двигающийся в направлении Роурена. Подобное происходило много раз за последнее время. Она полагалась на барьерные ниндзюцу и свою гвардию, чтобы хоть как-то сопротивляться наступающему песку, но теперь на это приходилось бросать всех шиноби Роурена, так что было никому доставить воду. Обычные гражданские лица просто не способны пересечь эту песчаную бурю. Если так и продолжится, вскоре весь Роурен будет поглощен песком. Сара с тревогой посмотрела на песчаную бурю вдали и тяжело вздохнула, собираясь спуститься для подготовки следующего запуска барьерного ниндзюцу, но вдруг со стороны раздался голос. «Почему не обратилась ко мне раньше?» Неизвестно когда, на платформе позади Сары появилась фигура Яруаши. Сара резко развернулась. В глазах промелькнули разнообразные эмоции, в том числе радость и стыд. Она бросилась вперед и крепко обняла Яруаши, но через мгновение убрала руки. Сара насильно подавила эмоции в сердце и с колебанием посмотрела в глаза Яруаши. «Твои глаза — это новая сила». Яруаши протянул руку и погладил грязные волосы Сары, когда та собиралась что-то сказать, и посмотрел на песчаную бурю, приближающуюся к Роурену. Он положил правую руку на плечо Сары, в то же время левой сложив серию печатей, а потом глубоко вдохнул и выдохнул в направлении песчаной бури. Синдзюцу Фуаутон. Порыв ветра. Из рта Яруаши вырвался яростный поток ветра, мгновенно превратившийся в огромную бурю, столкнувшуюся с надвигающейся песчаной бурей. Бушующий ветер и песчаная буря яростно столкнулись. Вскоре песчаная буря, приближавшаяся к Роурену, была разбита и хлынула в противоположном направлении. Сара на какое-то время потеряла связь с реальностью, наблюдая за этой сценой. В прошлом Яруаши уже демонстрировал огромную силу, в мгновение ока убив большое количество шиноби Суны, но это было далеко не так преувеличено, в сравнении с этим Фуаутоном, заставившим отступить огромную песчаную бурю. Яруаши просто сложил несколько печатей левой рукой и, казалось, вообще не был напряжен. Он способен противостоять силам природы. Яруаши опустил руку, посмотрел на Сару и мягко улыбнулся. «Если это продолжится, боюсь, Роурен не сможет продержаться слишком долго. Я слышала, что ты стал пятым Хокаге и не хотела доставлять тебе лишние проблемы». Сара застенчиво опустила голову, не смея посмотреть в глаза Яруаши. Внушительная манера королевы исчезла без следа. «Я ведь королева здесь». «Да-да, я знаю». Яруаши улыбнулся. «Она, очевидно, любит его, но не хочет доставлять никаких неприятностей. Именно этим ему и нравится Сара». Яруаши повернулся и посмотрел вдаль. Можно было увидеть, что его фуаутон откинул песчаную бурю практически до горизонта, но вскоре она вновь начала двигаться в направлении Роурена. «Такие песчаные бури, они обрушились на Роурен из-за исчезновения жилы дракона?» «Да». Сара кивнула, с тревогой глядя на песчаную бурю, собравшуюся вдали. «Спустя примерно 2 года после твоего ухода, сила жилы дракона окончательно рассеялась, и Роурен начал все чаще сталкиваться с такими песчаными бурями. С потерей жилы дракона окружающая среда стала еще более суровой и агрессивной, чем раньше. Поддерживать такой город посреди пустыни чрезвычайно сложно. Похоже, я должна сдаться». Сара тяжело вздохнула. Она действительно не хотела оставлять королевство, оставшееся от матери, но теперь, кажется, нет другого выбора. Даже если Яруаши способен заблокировать песчаные бури, он не может всегда оставаться здесь, чтобы присматривать за Роураном. С потерей жилы дракона, Роуран лишился силы, сдерживавшей чрезвычайно недружелюбную и агрессивную окружающую среду. В такой ситуации, Саре остается надеяться только на миграцию вместе с гражданами Роурена из пустыми в страну огня, в поисках более пригодной территории для проживания. «Ты хочешь отправиться в страну огня или остаться здесь?» Яруаши посмотрел на Сару и спросил. Сара посмотрела на Роурен позади, в глазах промелькнула горечь. «Я хотела бы остаться здесь, но песок рано или поздно поглотит город». Яруаши улыбнулся. «Ты уверена, что хочешь остаться здесь?» «Да, но это невозможно. Конечно же, Сара хочет остаться в городе, который унаследовала от покойной матери, но по ее предположению, со временем количество песчаных бурь будет только расти. Они могут заблокировать одну бурю, но не 10 или 100. Человек не способен всю жизнь сопротивляться силам природы. Нет, на самом деле это не так уж и сложно». Яруаши осмотрел окружающую пустыню и спокойно сказал. «Я как раз хотел испробовать одно ниндзюцу, и эта пустынная местность подходит лучше всего». Ах, Сара была ошеломлена, услышав эти слова, но в следующее мгновение фигура Яруаши прыгнула вперед, прочертила дугу в воздухе и мягко приземлилась посреди пустыни за пределами Роурена. Затем он закрыл глаза и сделал глубокий вдох, а когда открыл глаза, его тело уже было окутано золотистым покровом чакры режима 6 путей, с магатамами на спине, а позади парило 6 шаров поиска истины. Сара с удивлением и непониманием смотрела на Яруаши, чувствуя необъятную чакру и не понимая, что он собирается делать. На земле шиноби Роурена, готовившиеся к установке барьера, прекратили движение, когда Яруаши остановил песчаную бурю, а сейчас смотрели на его фигуру за пределами Роурена. После активации режима 6 путей, Яруаши осмотрел окружающую пустыню и сложил серию печатей, из тела хлынул огромный поток чакры. Фух, бушующая чакра охватила близлежащий песок. Вслед за этим, под шокированными взглядами шиноби Роурена и Сары, с движением рук Яруаши, песок перед ним внезапно пришел в буйство. Массивные и многочисленные ветви деревьев, словно огромные змеи, вырвались из песка и превратились в бушующее море деревьев, хлынувшие навстречу безжизненной пустыне. Макутан рождения мира деревьев. Яруаши мягко произнес название ниндзюцу. Из его тела неустанно изливался огромный поток чакры шести путей, превращающийся в бесчисленные переплетающиеся деревья, которые мгновенно распространились по пустыне на сотни метров. Но это было только началом. Яруаши использовал способность обратного потока времени для возвращения своего тела в идеальное состояние и продолжения формирования чакры. Вдобавок он усилил данное ниндзюцу путем вливания в него огромного количества природной энергии. Под влиянием этой силы, бесчисленные большие деревья начали вырываться из окружающей пустыни и быстро распространяться во все стороны с Рауранам в качестве центра. Под неверующим взглядом Сары, стоящей на вершине высокой башни, ужасающее зеленое море хлынуло навстречу песчаной буре и с легкостью рассеяло ее, а затем распространилось до горизонта. Бух! Земля подрагивала, словно вот-вот начнется землетрясение. Бесчисленные мирные жители вышли из своих домов и шокированно стояли посреди улиц, глядя на зеленый лес, появившийся за пределами Роурена. Через неизвестный промежуток времени земля наконец-то перестала подрагивать. Яруаши опустил руки и удовлетворенно кивнул, почувствовав дальность распространения деревьев. Затем его фигура размылась и появилась на башне рядом с Сарой. Готово. Лес распространился более чем на 100 километров во всех направлениях. Все эти деревья содержат мою чакру и обладают огромной жизненной силой. Вдобавок их корни проросли глубоко под землю. С этим лесом ничего не должно случиться на протяжении десятилетий. Сара безмолвно осматривала лес, окружающий Роурен со всех направлений. Ах, все происходящее было похоже на сон. Она невольно ущипнула себя и почувствовала боль. Подтвердив, что все это было реально, Сара все еще не могла подавить шок, вспыхнувший в сердце. Она медленно повернула голову, посмотрев на Яруаши, появившегося рядом. Такая сила. Яруаши, стал ли он уже богом? Некоторые жители Роурена задрожали и начали кричать. Это чудо. Божественное чудо. Это чудо. Обратить огромную пустыню в густой лес. Человек не может обладать такой силой. Кто-то из граждан Роурена упал на колени, начав кланяться появившемуся лесу. Увидев это, остальные люди тоже начали постепенно опускаться на колени один за другим. 49 и краткий год от основания Конохи. 11 сентября. Посреди пустыни, на границе между страной ветра и страной огня, за один день возник огромный необъятный лес. Соседние страны были сильно шокированы и сразу же отправили шиноби на разведку. Добравшись до города королевства Роурен, расположенного в самом центре леса, им удалось выяснить, что этот лес создал пятый хокаге Конохи, Хатаке Яруаши. Пару недель спустя, новость распространилась по всему миру шиноби. По мере распространения новости, имя серебряной вспышки Конохи начало исчезать из мира шиноби, заменяясь другим. Точно так же звали легендарного Синджу Хашираму, положившего конец эпохе воюющих государств и основавшего Коноху. Бог шиноби. Глава 247. Глава 247. Два года спустя. Время летит. Прошло уже два года. После создания леса на границе страны ветра и страны огня, Яруаши больше не делал никаких шагов и все время оставался в Конохе, в основном отдыхая и занимаясь тренировкой тела. За эти два года Учиха Шисуи прославился в мире шиноби под именем Шуншин Но Шисуи и продвинулся до ранга элитного джоунина в возрасте 13 лет. Кроме того, Какаши потратил более полугода реального времени на тренировку в домене времени Яруаши, чтобы повысить объем чакры до уровня Каге и выполнить минимальные требования для практики синдзюцу, а затем потратил несколько месяцев на развитие начального тела мудреца и пересадку Мангикью Шарингана Обито. Опираясь на начальное тело мудреца и Мангикью Шаринган Камуи, в одном из столкновений Конохи с Кума, Какаши сокрушил Джинчурики Хачибикиллера Би и прославился на весь мир шиноби. После этого Какаши официально занял должность капитана первого отряда теневых стражей, сформированных Яруаши. Второй отряд, на данный момент, не имеет капитана, а вице-капитаном является шиноби клана Яманака, специализирующийся на пытках и получении информации от пленников или тел мертвых врагов. Капитаном третьего отряда стал Учиха Шисуи, Также Яруаши передал ему Кибу, один из семи мечей тумана. Капитаном четвертого отряда стала Нахарарин, а вице-капитаном Шизуни. Стоит упомянуть, что Цунади многократно проигрывала ставки и в конечном итоге была вынуждена занять должность советника Хокаге, теперь она помогает Яруаши справляться с ежедневными делами Конохи. Капитаном пятого отряда стала Конан. Изначально эта должность была подготовлена для Учихи Итачи, но теперь он слишком молод и пока что не готов занимать даже должность вице-капитана. А Конан провела эти два года рядом с Яруаши и заслужила его полное доверие. Конечно, когда бывший шиноби Амигакури занял должность одного из капитанов теневой стражи, Шисуи, Рин и остальные были возмущены этим, но Яруаши быстро подавил все сомнения. Шестой отряд остается без капитана, а его вице-капитаном является Куринай. Стоит отметить, что к этому моменту Куринай тоже стал элитным джоунином Конохи. Она была повышена до этого ранга в возрасте 16 лет, перед этим получив одобрение и признание большинства джоунинов Конохи. Причина этого была довольно проста – сила. Куринай очень талантлива в гиндзюцу. После пробуждения Тенсигана и продвижения до уровня 6 путей, духовные способности и гиндзюцу Яруаши тоже достигли высочайшего уровня, так что он мог максимально эффективно направлять практику Куринай. Вдобавок она освоила метод активации клеток и значительно повысила объем чакры. Во время упорных тренировок, сила Куринай постепенно достигла уровня элитного джоунина. Даже Учихи Шисуи пришлось бы приложить очень большие усилия, чтобы справиться с ней без применения Мангекью Шарингана. Седьмой отряд пока что оставался без капитана, а вице-капитаном стал гражданский шиноби. Он получил от Яруаши Самихаду, один из семи мечей тумана, и на удивление хорошо освоил его, за довольно короткое время приблизившись к уровню Каге. Капитаном восьмого отряда стал Инаичи Яманака. Девятый отряд остается без капитана, а вице-капитаном является Майта Гай, который к 16 годам уже стал джоунином. Хотя Гай уступает Какаши и остальным признанным гением, но к этому моменту он смог открыть шестые врата и обладает достаточной квалификацией для становления вице-капитаном. В общей сложности было распределено 5 из 7 мечей тумана, остались только 2 наиболее труднодоступных, которые пока что никто не смог нормально освоить, Кабутавари и Кубики Рибача, Конохи. На огромной скале позади Конохи были высечены лица Хокаге по порядку, начиная с первого Хокаге Синджу Хаширамы и заканчивая пятым Хокаге Хатаке Яруаши. В этот момент на голове пятого Хокаге сидел человек. Он был одет в мантию Хокаге и спокойно смотрел на процветающую Коноху внизу. Можно было заметить, что деревня стала значительно больше, чем 2 года назад. Фух, в этот момент позади Яруаши появилась фигура, лорд Хокаге. Это был Учиха Шисуи. Он с уважением посмотрел на Яруаши и опустился на одно колено, достав небольшую коробку, окутанную сложными узорами фуиндзюцу. В прошлом Учиха Шисуи стремился превзойти Яруаши, но постепенно, когда он прославился на весь мир шиноби и стал пятым Хокаге, эта идея исчезла без следа. Особенно, когда советники Хокаге Шикаку и Цунади начали эффективно реализовывать политику Яруаши, быстро избавив Конохи от негативного влияния войны и приведя ее к небывалому процветанию, уважение Шисуи к Яруаши превзошло даже уважение к патриарху клана Учиха. Таковы характер и мировоззрение Шисуи, для него деревня стоит выше семьи. Сопротивление Хашигакури было подавлено и мы полностью контролируем страну медведей. Дайми страны медведей уже подписал договор о присоединении страны медведей к стране огня и становлении регионом медведей в соответствии с этим договором. Он будет занимать должность дайми региона медведей. Учиха Шисуи быстро описал ситуацию и протянул Яруаши коробку. Это источник силы Хашигакури, метеорит, именуемый местными жителями звездой, в нем заключена чрезвычайно злая сила, поэтому было принято решение запечатать его. Я понял, можешь идти. Яруаши не оглянулся, все еще продолжая смотреть на Конохи внизу. Шисуи кивнул, его фигура размылась и исчезла, а позади Яруаши на земле осталась коробка с запечатанной звездой. Лорд Хокаге, снова послышался голос, но на этот раз не сзади, а откуда-то снизу. Толпа девушек собралась неподалеку от скалы Хокаге, все они энергично кричали и махали руками, пытаясь привлечь внимание Яруаши, сидящего наверху. Взгляд Яруаши пронесся по деревне и упал на девушек, он покачал головой, встал и помахал им рукой. Атмосфера сразу же взорвалась. Громкие крики девушек доносились даже до шумных улиц в центре Конохи. Многие люди посмотрели в направлении скалы Хокаге и беспомощно улыбнулись. Лорд Хокаге слишком популярен. Это же наш пятый Хокаге. Моя дочь тоже очень любит лорда Хокаге, но жаль, ей сейчас всего 10 лет, иначе я тоже позволила бы ей преследовать лорда Хокаге. Ха-ха, мечтай. Кто-то рассмеялся и сказал, может ли твоя дочь сравниться с джоунинами на Хараюхе? Даже они все еще упорно работают над этим. Женщина закатила глаза и безжалостно сказала, заткнись, как мужлан вроде тебя может что-то понимать в настоящей чистой любви. Глава 248. Посланник. Пятый Хокаге Хатаке Яруаши. В отличие от Синджуха Ширамы и Учихи Мадары, которые уже мертвы и стали легендами прошлого, Яруаши является живым богом Шиноби. В этом году ему исполнилось всего 17 лет. По сравнению с прошлым, внимание девушек к нему лишь возрастало. Это в свою очередь спровоцировало более активные действия со стороны Рин и Куринай. Поскольку Рин и Куринай живут в здании Хокаге, Какаши тоже был затронут этим и получил несколько психологических травм, в итоге приняв решение покинуть здание Хокаге и жить в одиночку. Конечно, стоит заметить, что у Какаши сейчас тоже довольно много фанаток. Как младший брат Яруаши и прославленный Шиноби, с возрастом, к 16 годам, Какаши тоже начал постепенно созревать. Молодой Какаши практически не обращал внимания на своих сверстников, а из-за гордого и холодного характера он стал ненавистен для многих из них, но после получения Мангекю Шарингана Обито его характер стал немного мягче. Если бы не Яруаши, то Какаши, скорее всего, был бы гораздо более известен и популярен. Ах, Яруаши беспомощно вздохнул, глядя на движение внизу, он просто помахал в ответ, потому что был в довольно хорошем настроении. К счастью, будучи шиноби, эти девушки все еще могут сохранять самообладание и не запрыгивают на скалу Хокаге, вызывая ненужный хаос. Яруаши повернулся. С мягким взмахом руки, деревянная коробка с запечатанной звездой поднялась в воздух и упала на ладонь Яруаши, он провел по ней пальцем, снимая печать. Внутри коробки лежал маленький метеорит с множеством дыр на поверхности. При помощи Тенсигана Яруаши ясно видел, что он излучает фиолетовую энергию, не сила Джуби. Яруаши внимательно посмотрел на звезду и быстро проанализировал ее. Он помнит, что во многих новеллах или чем-то подобном, часто предполагали, что этот метеорит является частью Джуби, но в восприятии Яруаши, это совершенно отличается от Биджу и даже не является чакрой. Взвесив метеорит в руке и почувствовав влияние излучаемой энергии на организм, Яруаши примерно понял, что это такое. Если он не ошибается, это должен быть радиоактивный метеорит. В случае длительного воздействия, это излучение станет смертельным для нормальных людей, то же самое верно и для шиноби, но это также окажет влияние на чакру, повысив ее силу и наделив особыми свойствами. Это и является методом таинственного павлина Хашигакури. Это не имеет никакого смысла. Яруаши покачал головой, собираясь сжать ладони и уничтожить метеорит, но в последний момент подумал, что в будущем он может быть полезен в научных целях, и вернул его в коробку, а затем вновь установил фуиндзюцу. После этого фигура Яруаши исчезла со скалы Хокаге. Разместив звезду в запечатанной комнате на четвертом этаже здания Хокаге, Яруаши вернулся в свой кабинет, сел за стол и начал изучать документы. За эти два года, страной огня одна за другой были поглощены пять небольших стран, страна медведей стала шестой. При поглощении каждой страны Яруаши действовал максимально агрессивно и решительно, просто вводя в страну в 10 раз больше сил, чем у нее есть. Это давало очень хороший эффект, потому что действия Яруаши были направлены на поглощение, а не грабеж, и отправленные войска многократно превосходили силы деревень шиноби этих стран, заставляя другую сторону беспомощно капитулировать. Поглощение стран было сложно назвать настоящей войной, ведь жертвы и хаос были минимальны. В течение этих двух лет, Яруаши не просто наслаждался неторопливой жизнью Хокаге, но и продолжал усердно практиковать. Седьмые врата были открыты примерно месяц назад. После открытия седьмых врат, остались только врата смерти, расположенные в сердце. Сложность открытия восьмых врат в несколько раз выше, чем сумма предыдущих семи. С одной стороны, требования к открытию врат смерти сами по себе крайне высоки. С другой стороны, после открытия восьмых врат необходимо достичь их резонанса с остальными семью, чтобы сформировать единую систему, именуемую построением высвобождения восьми врат. Яруаши чувствовал, что при нормальном темпе практики, открытие врат смерти займет от 7 до 8 лет, а при том, что теперь ему доступно девятикратное ускорение потока времени, это может занять меньше года. Ситуация в регионе дождя стабильна, то же самое касается и региона травы, а стабилизация региона медведей не должна занять много времени. Яруаши изучал документы, лежавшие на столе. Это были документы, описывающие ситуацию в поглощенных странах. Согласно текущему прогрессу, потребуется еще около 2 лет на поглощение всех небольших стран, окружающих страну огня. После этого Коноха начнет действовать против великих деревень. Лорд Хокаге, попробуйте мой новый грейпфрутовый чай. Когда Яруаши занимался изучением документов, в его кабинет вошла Рин с чашкой чая в руке. В сравнении с прошлым, 16-летняя Рин уже обладает изящной и привлекательной фигурой. Сейчас она была одета в платье с короткими рукавами, обнажающие нежные белые руки, и игриво смотрела на Яруаши. Хорошо. Яруаши взял чашку из руки Рин и неторопливо сделал глоток. Рин все это время ожидающе смотрела на него. Прекрасный вкус. Яруаши сделал еще пару глотков и удовлетворенно кивнул. Если бы ты открыла свою чайную, то она определенно стала бы очень популярна. Рин солнечно улыбнулась и покачала головой, посмотрев на Яруаши. Нет, я сделала это специально для тебя, и только ты можешь наслаждаться им. Яруаши немного закашлялся, чуть не выплюнув чай. Стоит признать, что инициативные девушки чрезвычайно опасны и ужасающи. После того, как Какаши принял решение переехать, Рин и Куринай стали особенно смелыми, заставляя Яруаши каждый день задаваться вопросом, с каким же сценарием он столкнется на этот раз по возвращению домой. Как раз, когда Яруаши сделал еще один глоток чая и собирался что-то сказать, в кабинете появилась человеческая фигура в черном плаще и сразу же опустилась на одно колено, поприветствовав его. «Лорд Хокаге, прибыли посланники из Кумагакури». Яруаши посмотрел на теневого стража и кивнул. «Я понял, Рин, прими их». «Хорошо». Рин кивнула, моментально став предельно серьезной, и покинула кабинет. Потерпев несколько серьезных поражений от Какаши и Шисуи, примерно 2 месяца назад, Кумагакури выказала желание вступить в мирные переговоры с Конохой. Подписание мирного договора между Конохой и Кума означало полное завершение Третьей мировой войны Шиноби, которая тянется уже довольно долгое время. Хотя Кумагакури потерпела сокрушительное поражение в войне, но их посланники, в любом случае, требуют пристального внимания. Глава 249. Глава 249. Кушина и Микото. Посланники Кумагакури. Яруаши задумчиво поглаживал подбородок, глядя вслед уходящий Рин. Насколько он помнит, эти люди должны что-то замышлять. Если подумать, то должно быть самое время. Через пару дней у Хинаты будет 3-й день рождения, а по правилам клана Хьюга, когда потомку основной ветви исполняется 3 года, потомкам побочной ветви устанавливают птичью клетку, поэтому на этот день рождения не приглашают посторонних. Немного подумав об этом, Яруаши покачал головой и криво усмехнулся. Это может быть интересно. В оригинальном сюжете посланники Кума угрожали возобновлением войны, если клан Хьюга не предоставит подобающий отчет, но на самом деле они были просто нацелены на Гейкуган. После Третьей мировой войны Шиноби, клан Синджу окончательно увял, а клан Хьюга напротив быстро развивался, занимая их место. Хьюга стали одним из 2 могущественнейших кланов Конохи и неустанно соперничали с кланом Учиха. В то же время Хирузин придерживался политики подавления больших кланов. По ходу войны, Третий Хокаге был вынужден позволить клану Хьюга свободно развиваться, а после завершения войны он, конечно же, начал усиленно подавлять их. Судя по всему, Кумагакури понимала сложившуюся ситуацию и решила сделать шаг. Это было прекрасным поводом для Хирузина показать клану Хьюга, что они должны спокойно сидеть на месте, даже если сильно выросли за время войны. Из-за смерти посланника, требовать жизнь главы клана Хьюга и угрожать началом войны, что за чепуха? Не говоря уже об Хирузине, этом старом лисе, даже Яруаши, не любящий заниматься подобными интригами, с легкостью понял суть сложившейся ситуации. Достаточно просто взглянуть на конечный результат. Вместо Хиаши был выдан Хизаши, но в итоге, после возвращения посланников, Кумагакури все равно не начала войну, Единственным результатом этого инцидента было подавление Хирузином клана Хьюга. Выйти поздороваться, забудь. Яруаши немного подумал и покачал головой. Это не имеет значения. Хотя Курама стал жирной ленивой лисой, но злонамеренные действия посланников Кума все равно не смогут избежать его восприятия. Нет никакой необходимости концентрироваться на этом. Если окажется, что Кума не собирается ничего предпринимать, это лишь создаст лишнее напряжение. Он будет заботиться об этом, когда посланники Кума действительно решат что-нибудь предпринять. Яруаши создал теневого клона и покинул кабинет Хокаге. В одной из резиденций на территории клана Учиха две женщины сидели напротив друг друга на мягких подушках, неторопливо попивая чай и весело общаясь. Одна из них имела ярко-красные волосы, это, конечно же, была Узума Кикушина, или лучше сказать Намика Дзикушина. Напротив Кушины сидела Учиха Микото, мать Итачи и Саски. Наруто уже так вымахал. Микото налила чашку чая и улыбнулась Кушине. Кушина кивнула. «Твой Саски тоже, похоже, в будущем он вырастет настоящим красавчиком. Эй!» Микото улыбнулась и огляделась по сторонам. «Куда эти двое уже успели сбежать?» Кушина сделала глоток чая. Они побежали на задний двор. «Эх, мой Наруто такой непоседа, к концу дня я обычно еле на ногах стою», — Микото ответила. «Мне с этим повезло, за Саске обычно приглядывает Итачи, иначе я была бы в такой же ситуации. Возможно, стоит найти для Наруто учителя, сложно найти хорошего постоянного учителя». Кушина покачала головой. «Я и сама с этим справлюсь». Когда они болтали, по коридору, в направлении заднего двора, прошел человек, носящий деревянные сандалии. Присмотревшись к проходящей фигуре, Микото и Кушина сперва были ошеломлены, а затем резко встали и поприветствовали его. «Лорд Хокаге, не обращайте внимания, я просто пришел понаблюдать за практикой Итачи». Яруаши с улыбкой посмотрел на них и кивнул. Микото еще раз поклонилась и благодарно сказала: «Лорд Хокаге, вы так внимательны к практике Итачи, это, наверное, отнимает у вас много времени». «Никаких проблем, я способен найти свободное время для собственного ученика». Яруаши покачал головой и посмотрел на Кушину. «У тебя все в порядке? Минато попросил меня позаботиться об его жене и сыне, но за эти 2 года я так и не заглянул к вам». Кушина улыбнулась Яруаши и сказала: «Спасибо за заботу, лорд Хокаге. У нас все в полном порядке, я справляюсь со всем, у вас, наверное, и так полно дел. В прошлом, Минато очень часто подолгу не бывал дома. Какаши очень часто заходит в гости к Кушине, поэтому Яруаши никогда не приходил лично, но все же приказал выдавать Кушине раз в месяц приличное пособие, а если возникали какие-то проблемы, то этим занимались теневые стражи. Тогда я спокоен, если что-то понадобится, не стесняйся обращаться к Какаши». Яруаши кивнул Кушине и шагнул вперед, вскоре исчезнув в конце коридора, ведущего к заднему двору. Кушина и Микото поклонились в направлении уходящего Яруаши и выпрямились только когда он ушел. Микото посмотрела на Кушину и вздохнула, обратив внимание на ее взгляд. «Ты думаешь об четвертом Хокаге, если бы не тот инцидент с Кьюби?» «Нет». Кушина покачала головой и немного грустно улыбнулась. «Если бы Минато все еще был Хокаге, ему было бы очень трудно изменить Коноху, как это сделал пятый Хокаге, а я не смогла бы приручить Кьюби». Она была благодарна Яруаши, потому что без него, не говоря уже об таком быстром избавлении от последствий войны и стремительном развитии, Коноха, скорее всего, вообще была бы уничтожена в том инциденте. По ее мнению, как Хокаге, Минато принял верное решение. Будь то стремительное развитие Конохи или то, как шиноби Конохи уважают и почитают лорда Кураму, все это подтверждает правильность его решения. Кроме того, Яруаши спас ее жизнь, чтобы она могла позаботиться об Наруто. На самом деле, Кушине было немного неловко из-за того, что она получала ежемесячное пособие и все время сидела дома, но сейчас Наруто всего 3 года. Она собирается дождаться времени, когда Наруто начнет ходить в академию, и отправиться к Яруаши, чтобы попросить его подобрать себе работу шиноби, хотя из-за того, что Минато погиб, сражаясь за Коноху, Кушина заслуживает всего этого, но ей хотелось продолжать оставаться шиноби и помогать Конохе. Он действительно прекрасный Хокаге. Микото не могла не кивнуть, услышав слова Кушины. В конце концов, даже легендарному первому Хокаге не удалось приручить Кьюби. Глава 250. Наруто и Саски. На заднем дворе резиденции. Перед парой деревьев стояло две маленьких фигуры. Они сосредоточенно смотрели на деревья, сжимая сюрикены в руках. Один из них имеет черные волосы и глаза, а также носит одежду с гербом клана Учиха. Это Учиха Саске, которому сейчас около 3 или 4 лет. Рядом стоит ребенок с желтыми волосами и голубыми глазами, примерно того же возраста, что и Саске. Это сын Намика Дзимината, Узумаки Наруто, или если точнее Намика Дзинаруто. В отличие от оригинальной истории, Наруто не стал Джинчурики Кьюби и не приобрел отметины в виде усов на щеках, поэтому он очень напоминает мини-версию Минато. Смотри, Наруто сжал сюрикен и сосредоточенно посмотрел на дерево впереди, а затем резко взмахнул рукой, метнув его. Сюрикен попал в мишень, но немного отклонился и попал не в яблочко, а в линию, окружающую его. ТСК, в сыне Хокаге нет ничего особенного. Увидев это, Учиха Саске сложил руки на груди и покачал головой. Наруто заскрежетал зубами. «Эй, не будь слишком высокомерен. Раньше тебе просто повезло. Неужели?» Саске уверенно сказал, а затем метнул сюрикен, который вновь попал точно в яблочко. Увидев это, Наруто раздраженно схватился за волосы, а потом стиснул зубы и взял 2 сюрикена, собираясь метнуть их одновременно. Наруто не стал Джинчурики Кьюби и является сыном 4-го Хокаге, который умер, защищая Коноху, поэтому он с самого рождения был очень уважаем окружающими. Жизненный путь полностью отличается от оригинального, но одно не изменится никогда. Наруто по-прежнему мечтает стать Хокаге. Он мечтает, как и отец, стать Хокаге, которого будут любить и почитать все жители Конохи. Чтобы стать Хокаге, он должен быть признанным гением. Как можно проиграть парню примерно того же возраста? Дзинь. Наруто решительно метнул 2 сюрикена одной рукой. Во время полета они столкнулись в воздухе и отклонились в стороны, но все же попали в мишень, просто в самый ее край. Саске ухмыльнулся и тоже достал 2 сюрикена, а затем уверенно метнул их. В итоге сюрикены вонзились в мишень недалеко от яблочка. Теперь понимаешь, это сила клана Учиха. Неподалеку Яруаши, наблюдавший за этим, покачал головой. Им и правда суждено стать соперниками. Саске, кажущийся милым младшим братцем перед Итачи, так агрессивен и высокомерен перед Наруто, при том, что чакры Индры и Асуры пока что не оказали никакого влияния. Наруто, конечно же, не может сравниться в метании сюрикенов с Саске, который каждый день тренируется с Итачи. Ранее Яруаши не мог видеть чакру Индры и Асуры, но после пробуждения Тенсигана и восхождения на уровень 6 путей, все стало иначе. Эти 2 чакры не пребывают в теле Наруто и Саске, а прикреплены к ним, находясь в полуреальном и мнимом состоянии. На данный момент они не были использованы еще ни разу. Учиха Итачи стоял рядом с Яруаши и смотрел на Наруто. Хотя Наруто сильно отличается по характеру от гордого и самоуверенного Саске, но Итачи быстро пришел к выводу, что Наруто не уступает Саске в плане таланта и должен быть в состоянии соответствовать ему во всем, при условии получения правильного обучения и указаний. Наруто унаследовал талант 4-го Хокаге, хороший ребенок, Итачи прошептал. Как раз в этот момент Саске заметил Итачи и Яруаши, стоявших неподалеку, радостно улыбнулся и быстро побежал к ним. Старший брат, не дожидаясь, пока Саске набросится на него, Итачи резко опустил 2 пальца на лоб младшего брата. Пух, Саске резко остановился и отступил на пару шагов назад, прикрывая руками покрасневший лоб. «Лорд Хокаге здесь, соблюдая этикет», Итачи спокойно обратился к Саске. Саске практически никогда не сталкивался с таким серьезным отношением старшего брата, поэтому он сразу же прекратил потирать лоб, подошел к Яруаши и вежливо поклонился ему. «Лорд Хокаге, не стоит быть таким серьезным, Итачи». Яруаши улыбнулся. «У тебя очень милый младший брат, не то что мой Какаши. Стоит сказать, что маленький Саске действительно очень милый. Ну, по крайней мере, он такой перед своим старшим братом». Итачи кивнул Яруаши. Как раз в этот момент Наруто подбежал к Саске и воскликнул. «Эй, не смей убегать так внезапно. Мы еще не закончили». Саске презрительно посмотрел на Наруто и спокойно сказал. «Зачем так кричать? Ты разве не видишь, что лорд Хокаге здесь?» «Лорд Хокаге?» Наруто удивленно посмотрел на Яруаши и заметил, что он действительно очень похож на одно из лиц на скале Хокаге. Вспомнив об том, что мать часто говорила ему, Наруто заметно смутился и почесал голову. «Ха-ха, извините, Хок лорд Хокаге». Яруаши мягко улыбнулся. «Продолжайте играть». Сказав это, Яруаши развернулся и покинул задний двор, а Итачи последовал за ним. Саске сперва хотел пойти за Итачи, но тот развернулся и вновь ткнул пальцами в лоб, остановив его. Наруто и Саске стояли посреди заднего двора, наблюдая за исчезающими фигурами Яруаши и Итачи. Хокаге, как и отец. После того, как фигуры Яруаши и Итачи исчезли, Наруто посмотрел на Саске. «Эй, какие отношения у твоего брата с лордом Хокаге?» Саске повернулся и гордо задрал подбородок. «Лорд Хокаге, учитель моего брата. Учитель твоего брата, я слышал, что пятый Хокаге является сильнейшим Хокаге в истории и сильнейшим шиноби в мире. Интересно, насколько же он силен? Наверное, если такой шиноби одновременно метнет 10 сюрикенов, то все они попадут точно в яблочко, возможно даже 15. Наруто посмотрел в направлении Яруаши и глубоко вздохнул. Саске презрительно посмотрел на Наруто. «Ты слишком сильно недооцениваешь пятого Хокаге, даже мой брат легко сделает что-то вроде этого, кто-то вроде тебя просто не способен понять силу лорда Хокаге». Наруто подозрительно посмотрел на Саске. «Ты видел, как лорд Хокаге сражается?» «Нет», Саске покачал головой. Наруто посмотрел на Саске и сказал: «Хаэм, тогда хватит трепаться, в будущем я обязательно превзойду пятого Хокаге. Разве тебе не пора идти спать, ты ублюдок?» Наруто раздраженно проворчал: «На драку нарываешься». Саске ухмыльнулся: «Я просто хочу увидеть силу сына четвертого Хокаге». Как раз в момент, когда Наруто и Саске собирались начать драться, они резко замерли, услышав голоса Кушина и Микото, доносящиеся со стороны. Кушина вышла на задний двор и сильно нахмурилась, увидев Наруто и Саске, стоящих напротив друг друга с поднятыми кулаками. «Наруто, что это вы тут делаете?» «Саске». Микото строго посмотрела на Саске. У Наруто на лбу выступил холодный пот. Он положил руку на плечо Саске и выдавил улыбку. «Ха-ха-ха, это мы просто играли». Саске посмотрел на Микото и нервно сказал, чувствуя холодок, пробегающий по спине: «Это да, да мы просто играли». Видя их поведение, Кушина и Микото посмотрели друг на друга и покачали головами. Кушина посмотрела на Наруто и сказала: «Наруто, идем домой». Микото и Кушина развернулись. Наруто и Саске, обнимающие друг друга, обменялись огненными взглядами и быстро убрали руки, а затем синхронно фыркнули и последовали за матерями. Глава 251. «Куринай, ты должна действовать на тренировочной площадке». Яруаши спокойно стоял посреди площадки, положив правую руку за спину и блокируя атаки Итачи левой рукой. Пух, пух, пух. Кулаки Итачи раз за разом сталкивались с ладонью Яруаши, а в алых зрачках вращались Тамаи, захватывая каждое движение Яруаши в попытке найти какие-то недостатки, но все было безуспешно. После очередного столкновения, Яруаши толкнул левую ладонь вперед. Пух, Итачи сложил руки перед собой, но все же был отброшен этой ладонью Яруаши. Но он не растерялся и сложил серию печатей прямо в полете. Катон, великий огненный шар, бум. К Яруаши устремился большой огненный шар. Он резко взмахнул левой рукой словно острым клинком, рассекая ладонью пустой воздух. В следующее мгновение, большой огненный шар был рассечен на две части по центру. Фух, фух, фух. В момент, когда огненный шар был разрушен, из пламени вырвалось около 10 сюрикенов, устремившихся к телу Яруаши под разными углами. Они перекрывали любые пути отступления. Яруаши улыбнулся и поднял левую руку, зажав один из сюрикенов, обернутых пламенем, между указательным и большим пальцем. Агрессивное пламя погасло в мгновение ока, а затем он взмахнул все той же рукой, оставляя остаточное изображение и отбивая остальные сюрикены. Но Учиха Итачи, мгновением ранее находившийся спереди от Яруаши, неизвестно когда исчез. В следующее мгновение его фигура появилась из-под земли позади Яруаши и нанесла стремительный удар кунаем по центру спины. Дзинь. В момент приближения к спине Яруаши, этот кунай был заблокирован указательным пальцем. Столкнувшись с кончиком пальца, кунай издал звон и не смог продвинуться ни на миллиметр. Неплохо. Яруаши обернулся, посмотрев на тяжело дышащего Итачи. «При помощи этой серии атак можно без проблем убить Чоунина. Похоже, ты не расслаблялся из-за раннего выпуска». Итачи несколько раз глубоко вздохнул, успокаивая дыхание, и поклонился Яруаши. Яруаши обернулся и пошел за пределы площадки, в то же время сказав: «Достаточно, найди Шисуи и скажи ему, что я удовлетворен твоей силой и даю разрешение на вступление в третий отряд теневых стражей». «Есть». Услышав слова Яруаши, Итачи серьезно кивнул, но в глубине глаз промелькнул редкий намек на радость. Как ученик Яруаши, Итачи прекрасно понимал, насколько трудно получить одобрение учителя. Поэтому, после досрочного выпуска из академии, он неоднократно просил совета и наставления у Шисуи. Теперь возможность присоединиться к теневым стражам и работать вместе с Шисуи была для него радостной новостью. Фигура Яруаши размылась и покинула территорию клана Учиха, вскоре появившись в своем кабинете. Шикаку Нара, только что вошедший в кабинет Хокаге, не был удивлен внезапным появлением Яруаши. Он подошел к столу и сказал: «Лорд Хокаге, по поводу приема посланников в Кумагакуре, я планирую провести празднование завтра, что вы думаете на этот счет?» «Хорошо», — Яруаши кивнул. «Просто делай так, как считаешь нужным», — Шикаку кивнул. «Тогда я передам отделам команду об начале подготовки». После ухода Шикаку, Яруаши посмотрел в окно. Увидев темнеющее небо, он встал и поднялся на пятый этаж, вскоре войдя в гостиную. В этот момент, в комнате Куринай, Анка положила руки на плечи Куринай и встряхнула ее. «Куринай, слушай меня, ты должна воспользоваться этим, если у тебя получится. Рин больше не будет тебе соперником, все ее потуги не будут иметь никакого смысла, ты должна действовать решительно, быстро, вверх и вниз, вверх и вниз». Чем дольше Куринай слушала описание Анка, тем сильнее краснело ее лицо. В конце концов она не выдержала и воскликнула: «Анка, откуда ты узнала такие вещи?» «Конечно же, из книг, у Какаши их полно». Анка тоже покраснела, но в отличие от Куринай, она была сильно взволнована. «Ну как, на этот раз я помогу тебе полностью превзойти Рин?» Куринай сильно колебалась, ее лицо было красным. «Но тогда Яруаши может подумать, что я слишком раз-раз». «Такого не будет», — Анка уверенно кивнула. «В книгах написано, что все мужчины очень любят это, так что такой проблемы не возникнет». «Нет, нельзя, я не готова. Ты намерена позволить Рин вырваться вперед? Яруаши рано или поздно все равно сделает это. Неужели ты собираешься упустить такой шанс?» «Ах, ах». Услышав слова Анка, Куринай на какое-то время впала в замешательство. На диване в гостиной Яруаши взял со стола яблоко и поднес его ко рту, но вдруг резко замер, а уголки рта начали подергиваться. Через некоторое время он беспомощно покачал головой и откусил яблоко. Похоже, Какаши сбил Анка с праведного пути, а теперь сама Анка пытается сбить с праведного пути скромную и элегантную Куринай. Разве это не слишком быстро? 13 и 16 лет. В прошлой жизни, в 16 лет, он был совершенно обычным подростком, но в этом мире все полностью отличается, или дело было в нем. Яруаши подозревал, что второй вариант тоже возможен. Через некоторое время дверь в комнату Куринай открылась, а затем оттуда вышли Куринай и Анка, выглядящие очень неестественно. Когда они увидели Яруаши, сидящего на диване, в глазах Куринай промелькнула паника. Яруаши, ты уже вернулся? Тогда я приготовлю ужин». Яруаши посмотрел на Куринай, в панике побежавшую на кухню, а затем перевел взгляд на Анка. «О чем разговаривали?» Анка посмотрела на него и ухмыльнулась. «Ах, ничего важного, я пойду помогу». Время пролетело. На следующий день Яруаши получил запрос на встречу от главы клана Хьюга, Хьяши Хьюга. Он примерно понимал суть вопроса и без лишних промедлений принял Хьяши в кабинете Хокаге. «Такова ситуация, надеюсь, вы дадите разрешение, лорд Хокаге». Хьяши описал ситуацию и вежливо поклонился Яруаши. Как он и ожидал, день рождения Хинаты совпал с празднованием в Конохе. Клан Хьюга имеет традицию, касающуюся установки птичьей клетки молодому поколению клана, когда первому ребенку главы клана исполняется 3 года. Ваше отсутствие на праздновании может быть расценено посланниками Кумагакури как неуважение, но не беспокойтесь об этом. Яруаши посмотрел на поклонившегося Хьяши и спокойно сказал. Первая часть предложения немного напрягла Хьяши, но услышав последние слова Яруаши, он сразу же расслабился. Хьяши поднял голову и увидел легкую улыбку на лице пятого Хокаге. «Я даю разрешение, можете идти». «Благодарю, лорда Хокаге». Хьяши еще раз благодарно поклонился и покинул кабинет Хокаге. Глава 252. Глава 252. Сила Конохи. Празднование началось по расписанию. За исключением клана Хьюга, на него пришли практически все свободные шиноби Конохи. Многочисленные шиноби Конохи гордо смотрели на посланников Кумагакури, потому что это был не просто очень выгодный для Конохи мирный договор, а по факту, Кумагакури не выдержала давления и была вынуждена склонить голову перед ними. Яруаши, облаченный в шляпу и плащ Хокаге, прогуливался по праздничной площади в окружении теневых стражей Рин и остальных. Куда бы он ни направился, будь то место сбора клана Учиха, других кланов или гражданских шиноби, все они сразу же подходили к Яруаши и почтительно кланялись ему. Многие девушки активно махали руками и громко приветствовали Яруаши, в надежде привлечь его внимание, их большие красивые глаза были наполнены волнением и ожиданием. Как дела у четвертого Рейкаге? Через некоторое время, под взглядами многочисленных шиноби Конохи, Яруаши подошел к группе посланников Кумагакури и с легкой улыбкой обратился к их лидеру. Хотя Яруаши не испускал вообще никакого импульса и не показал свирепого взгляда, а наоборот мягко улыбался, но дюжина присутствующих шиноби Кума, все еще, ощутила чрезвычайно сильное давление. Это пятый Хокаге, человек, именуемый богом шиноби, как и легендарный Синджу Хаширама в прошлом. Благодарю лорда Хокаге за заботу, у лорда Рейкаге все прекрасно. Лидер шиноби Кума поклонился Яруаши. Яруаши посмотрел на него и с улыбкой сказал: «Ах, во время последней встречи, мы все еще не были Каге, я слышал, что уважаемый четвертый Рейкаге усердно тренировался и хотел взять реванш, но, увы, возможности так и не предоставилось». Лидер шиноби Кума замер, не понимая, как лучше ответить на эти слова пятого Хокаге. Но Яруаши рассмеялся, словно это были совершенно случайные слова, и сказал: «Надеюсь, вам понравится в Конохе». Сказав это, он повернулся и пошел в другом направлении. При взгляде на спину уходящего Яруаши, на лбу лидера шиноби Кума выступил холодный пот. Он взглянул на своих товарищей и нервно сглотнул. С момента прибытия в Конаху и до момента встречи с легендарным пятым Хокаге, они от начала и до конца чувствовали лишь сильное давление и нервозность. Теперь каждый шиноби Конахи излучает уверенность в силе деревни и веру в пятого Хокаге. Это не та Конаха из оригинала, пережившая дезертирство Орочимару, потерявшая четвертого Хокаге и находящаяся под управлением старого третьего Хокаге. Под руководством Яруаши они не сделали ни единого шага назад во время Третьей мировой войны шиноби, заставляя Кума, Иву, Кири и Суну, четыре великих деревни, послушно склонить головы и начать мирные переговоры. Вдобавок, за последние два года Конохе и страной огня было поглощено немалое количество маленьких стран и деревень шиноби. Наблюдая за всем этим, многие шиноби Конохи чувствовали, что Конохе непобедима. Поэтому, при встрече с шиноби другой великой деревни, шиноби Конохи ненамеренно излучали уверенность и высоко поднимали головы, а это было естественное поведение, подкрепленное силой Конохи. Настроение посланников Кума было крайне тяжелым, но вдруг один из них заметил что-то необычное, быстро подошел к лидеру и прошептал ему на ухо: «Капитан, мы до сих пор не видели ни одного члена клана Хьюга, похоже, они вообще не пришли на празднование». «Неужели?» Лидер шиноби Кума был удивлен. Он внимательно огляделся по сторонам и действительно не нашел ни одного члена клана Хьюга, которые должны были сильно выделяться своими знаменитыми белыми зрачками.